Если соленья на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Здравия, Алексей. Здравия. Сегодня у нас очень интересная тема для разговора. В некоторых семьях, в некоторых людей бывает такая ситуация, когда человек, один и тот же человек в разных моментах своей жизни ведет себя по-разному. То он спокойный, сосредоточенный, любящий, заботливый, а то в него как будто что-то вселяется. И вот нам бы с этим моментом разобраться и понять, что в него вселяется, то есть что такое сущности и подселение, что в данном случае происходит, одно и то же это или нет, и какие бывают разновидности. А может, просто головой ударился? Проблема отсюда. Может быть. Угу. А бывает, что головой ударился, и в этот момент раз, очнулся, и уже другой. Да ты прям все знаешь. Хорошо. Но на самом деле, проблем сейчас с этими сущностями огромное количество. Давай по порядку разберемся. Сущности бывают разных уровней. Самая высшая – это божественная сущность. Это те, которые вселяются в аватаров, которые управляют аватарами, и они даются от рождения. Сущность управляет аватарами своими, то есть физическими телами. Сущности предаются и душа, и дух, и тело, и совесть является и соединяющей скрепой, и стержнем, и мерилой, и потоком взаимодействия с телом, с физической оболочкой, с этим самым аватаром, душой и духом. Вот этой самой сущности. Сущность выше всегда. И происходит от слова «сущий», то есть тот, который во всем и везде и всегда. То единый, это сущность, тот единый центр сборки, который главный во всем и всем управляет. Это не один какой-то, вот как в монотеистических религиях, Бог. Это нечто даже, наверное, выше, больше, чем Бог. Потому что он сам... как правило, не проявляется, но из него все выходит. В разных религиях он называется по-разному. Кстати, некоторые религии о нем даже не говорят, потому что большинство религий находится на очень низком уровне, на уровне эгрегориальном. Это настолько примитивный уровень, что говорить про сущего здесь вообще невозможно. Его называют Всерод, Всебог, его называют, ну, кто-то абсолютно называет, кто-то называет Рамха. Вот Рамха, наверное, больше подходит. Тот, который дал возможность всему существовать, и который все создал, из которого все вышло. И потом все образовалось. Вот все сущности, так или иначе, они находятся в состоянии постоянного взаимодействия с ним, и из него вышли, и им является. Вот такая интересная у нас взаимосвязь. И все человеки, так или иначе, на всех уровнях своего бытия, в разных мирах, в разных... вселенных, они вот являются аватарами. Ну, биороботы, они могут тоже управляться сущностями, но только так прикоснулся, отошел, управлял и отошел. А человеки всегда взаимосвязаны. И вот эти высшие сущности, они с младенчества, с детства занимаются человеком, постоянно с ним взаимодействуют. В общем-то, это и есть, по сути, выражение человека в обличье, вот, которое нам привычен, человеческом. Глаз Божий через нее идет и так далее. А есть сущности пониже уровней, там какие-то служебные, какие-то духи. И есть сущности бестелесные. Мы в разных передачах говорили про ботов, говорили про биороботов. Вот боты, они тоже могут относиться к сущностям, к очень невысокого порядка. Это бестелесные структуры, как правило, боты. Но боты могут и приобретать человеческий какой-то вид, либо там животное и так далее. Это отдельная история, сейчас не будем трогать. Просто сейчас затрагиваю, что это все взаимосвязано. И бестелесные сущности часто бывают те, которые, к примеру, не очень высокого уровня и остались, например, без тела, либо порождены были, созданы без тела для каких-то определенных функций занятий. Сторожевые, там, охранники, либо коммуникаторы. И вот если такая сущность, которая рождена без тела, либо осталась без тела, вот блуждает, ее еще называют голодным духом, либо неупокоенным духом в разных религиях, то она может вселяться в животных, может вселяться в человека, И это уже подселение, подсадки называются. Так что это такая очень интересная тема, но вот как бы ее, она очень широкая, и как бы вот нам в дебри не углубляясь, дать ответы на те вопросы, которые в этом вот послании есть. Хорошо, а при каких условиях происходит вот это подселение или вхождение чужой сущности, или самого вот этого вот оставшегося без тела, холодного духа, и что этому способствует? Вариантов достаточно большое количество. Если это божественная высшая сущность, то, как правило, это происходит через инкарнацию. Про инкарнацию и реинкарнацию мы говорили. Это наши слова. Кто-то думает, что это восточники слова. Нет, это наши слова, которые на восток пришли. У нас они по определенным причинам были запрещены, но сейчас являются забытыми либо непонятными. А в свое время они были очень хорошо изучены и понятны. Вот эта высшая сущность, как правило, это что-то родовое, кто-то из представителей рода сюда вселяется на время. Ну, то есть аватар является одновременно носителем своей родной сущности родовой и, к примеру, той, которая вселяется на какое-то время. Вот, это то, что не противит, не мешает человеку, наоборот, его укрепляет на какое-то время, дает ему возможность получить что-то новое. И выстраивает его линию жизни, помогает ему обрести цель жизни и так далее. Как правило, это происходит с какими-то людьми, которые в роду потеряли смысл жизни, либо не обрели пока еще его, в чем-то не разобрались. Вот тогда инкарнация в такое тело входит, человек вдруг начинает смотреть другими глазами, говорить другие слова, и инкарнация продолжается какое-то время, то есть какой-то из родичей в виде сущности, либо еще в какие-то другие там субстанции, сейчас не будем это дотрагивать, ну, сущностью будем называть, берет управление в свои руки. А сущность, которая является изначальной, она чуть-чуть отходит на второй план и обучается. Ну, потом инкарнация заканчивается, родич возвращается, отключается от управления, если точнее говорить. А тот, кто является хозяином этого аватара, он обученный уже продолжает жить в этом же роде. То есть аватар обучается той высшей сущности родовой, которая в него входила на какое-то время. Это что касается инкарнации. А бывают случаи, когда голодный так называемый дух, опять же в кавычках, голодная сущность, бестелесная сущность вваливается в это тело. И здесь уже должны быть определенные условия для того, чтобы это произошло. Потому что по роду там все понятно, просто по взаимному согласию берем управление, обучаем вот это тело. А вот инородное что-либо внедряется тогда, когда человек, человеческий вот этот аватарчик, дает какие-то возможности. Ну, к примеру, употребление наркотиков. Это самое-самое распространенное. Вот самое распространенное, в первую очередь, огромное количество, 99% это употребление любых видов наркотиков. Абсолютно неважно, нюхает человек, глотает их, либо вену себе ширяет, неважно. Потом второе, это какие-то происходят резкие стрессы, очень сильные стрессы. Но опять же, просто так стресс не происходит. Этому что-то предварительно вот дает основу. Но, как правило, это стресс. Когда человек, например, резко переволновался, до этого у него что-то было, да, он во все стороны свои так называемые эмоции, по-русски возбуждение, разослал, и по этим ниточкам к нему могут подбираться кто угодно, начиная от лярв, заканчивая какими-то более серьезными, неприятными для человека. Ну, лярва не самая неприятная, лярва, кстати, еще это бывает нормально, как пиявка работает. А вот те, которые уже спрутики такие, вот они очень так поинтереснее себя ведут, и вот за ними уже через эти пробои сущность очень просто входит. Поэтому лярвы и спруты, вот эти всех, ну, я спруты в кавычках называю, они не чувствуют, то есть глазами не видят, не слышат ушами, они идут по следу страха, переживаний, вот этих вот эмоций, возбуждений. И там, где более всего выделяется этого, туда они цепляются. Вот, ну, если лярва, она прицепилась, пососала и может отвалиться сама. А вот уже более серьезная структура, где много щупалец, она прям щупальце подключается и может внедриться. И вот через это внедрение любая сущность может входить. Кстати, некоторые сущности создают условия для этих волнений, они не могут пробиться. И для того, чтобы в него попасть, сначала помогают через уже зараженных людей, которые находятся, например, под управлением какого-то вот такого спрутика, а спрутик находится под их управлением, они создают какие-то условия, например, пришел какой-то дурачок и начинает тебя постоянно атаковать. Постоянно там, и ты начинаешь волноваться. Начинаешь волноваться, значит, быстренько либо лярвочка, либо спрутик подсовывается, вот втыкает и все. Либо через того человека заходит. Такое тоже очень часто, когда вампирить начинают. Такое прям вот видно, что подошел человек и ни с того ни с сего начинает к тебе приставать на ровном месте. И чувствуешь, он начинает в тебя что-то засовывать такое. Ну вот он сам не понимает, через него это засовывает. Вот такие моменты бывают. Вот. Но всегда причиной является сам человек. Всегда. Он дозволяет этому человеку прийти. Значит, он создает условия для того, чтобы к нему подошел. Он дозволяет вот этому спруту, либо лярве подсосаться. И через них уже, как на боевом коне, грубо говоря, эта сущность уже въезжает. И через нервные центры окончания подсоединяется и берет управление. Вот как будто там черт на загривок садится. И вот все, бразды управления взял, и как танком тобой рулит. И доходит до того, смешно, вот, что иногда наблюдаешь, два человека начинают между собой вот так вот драться, и видно, что у них, ну, в кавычках, на закорках сидят вот эти вот товарищи красноглазые и просто вот играют им, как в танчике. И эти двое между собой там спорят, ругаются, из себя там выкидывают много чего, и тут же прям сразу другие мелкие там подбегают, это все поедают, а эти сидят там, о, мой-то давай, давай, давай, там, двинь ему, скажи ему что-нибудь, все там прикалываются, даже до такого доходит. И поэтому к вопросу о семье, если переходить, если появляется вот такой зараженный человек, у которого какая-то гадость управления есть, либо какая-нибудь там дрянь, то через это тоже могут подселяться. Ну, вот это вот воздействие, получается, когда на какого-то человека, чтобы вызвать вот эти эмоции, может быть и процессом обучения, прохождения какой-то ситуации, накопления опыта. Ведь тоже, если он не получается у него с этой ситуацией справиться, тогда получается, что им начинает управлять. И он этот урок не проходит, ну и задерживается на какой-то промежуток времени. Ну, в нашей древности говорили так: глупец, все, что происходит неприятное для его физического тела, воспринимает как что-то страшное, что-то неугодное, что-то плохое. Умный человек понимает, что за чем-то плохим всегда стоит что-то хорошее. И он пытается разобраться. А мудрец понимает, что все, что происходит, это связано с его обучением, с его преодолениями, и это всего лишь навсего тренажер. Все, что нас не убивает, нас делает сильнее. Это тоже наша древняя поговорка. Поэтому я встречаю людей всех этих уровней, ну там было достаточно, еще больше, чем я сказал, всего три, но они по-разному себя ведут. Вот на самом деле часто даже пишут письма: вот, Алексей, нас тут уничтожают, убьют, убивают, мы ничего не можем сделать, жалуются. Понятно, что он находится под как минимум воздействием эгрегора, как минимум. А может быть, и какая-то уже там дрянь к нему прицепилась, которая не дает ему возможности понять, как устроен этот мир. И ему остается только жаловаться на этот мир и бегать к какому-то гуру, искать какого-то учителя, который его на путь истинный поставит, за него что-то сделает, штанишки грязные ему постирает, новенькую одежду даст, ему разум, ну и так далее, вложит. И с такими людьми стараюсь мало очень общаться, потому что сколько с ним не общайся, он все равно будет жаловаться на этот мир, он все равно будет искать тех, кто за него сделает всю грязную работу. А это не наш метод. Мы не должны человека спасать вот таким образом. Мы должны человеку дать возможности своего проявления. Не бегать за него что-то делать, а дать возможности создать условия, разъяснить, включить у него царя в голове. Вот это наш подход. И поэтому вот разные подходы, они характеризуют и самого человека, и есть ли в нем подселение какое-то, либо зависимость от чего-то, ну и так далее, и тому подобное. Вот что касается инкарнации предков для помощи своего родственника в настоящее время, ну, мне кажется, что вот эта инкарнация происходила в том случае, когда это необходимо сделать именно в этом предназначении, и на что было обязательно вот это вот случай и был и приспособлен. Не каждый же раз инкарнация происходит, правильно? Инкарнация может происходить бесконечно много раз, но при этом в ней нет необходимости, чтобы так часто делать. Наши физические тела, наши биороботы могут выдерживать огромное количество инкарнаций. Огромное количество. Поэтому говорить, что не каждый раз, либо каждый раз, наверное, неправильно. По необходимости, по требованию это происходит. В инкарнации всегда присутствуют как минимум две высшие сущности человеческие. Но они все обязательно связаны с собой каким-то родством. И, как правило, они были либо являются связанными генетическим родством по крови, то есть по горизонтальному роду и по вертикальному. Но вертикальный род, понятно, упирается в один род, оттуда все выходит. А вот горизонтальный, тут у нас много различных родов, очень дальние, очень-очень дальние, уже почти забытые дальние и близкие какие-то. Вот, как правило, инкарнация происходит в том случае, когда биороботы подхожи, то есть по генетике схожи от того, который, например, дедушка жил и внук, или там прапрапрадедушка жил, там, или прапрабабушка, да, и внук или внучка сейчас живет, у них генетически есть связь и есть одинаковые гены, то есть знакомый биоробот, знакомый аватар. И там родство. Но там с родством попроще. Там сколько бы ни было поколений, все равно родство сохраняется, никто его не забудет. А вот здесь могут забывать. Но даже если физически забыли, то там-то помнят. И поэтому, если, например, прапраправнуку нужно помочь, он, например, балбес какой-то, да, не занимается делами, то в этом случае направляют вот его прапрапрадеда по взаимной договоренности там свыше, он вселяется, дед при этом дорабатывает какую-то свою программу, получает что-то в этой жизни, что, например, не успел тогда взять, себе благо дает, да, и выносит своей сущности что-то очень важное, полезное для своей, свою душу собирает что-то, дух и так далее. А этот молодой перестает быть балбесом, то есть он убирается от капитанского вот этого с мостика, становится помощником, он теперь не рулевой, рулит теперь дед и показывает, как рулить, и на уровне подсознания обучает физическое тело, обучает мозг правильно себя вести в жизни, настраивает его реакции какие-то, помогает найти предназначение, почувствовать свое, помогает пройти какой-то путь, либо встать на какой-то путь. Он становится одновременно и учителем, и наставником. Вот это очень интересно. И когда заканчивается вот эта связка, когда тело натренировано, когда сущность понимает, что да, тело готово, я готов взять, а дед, например, или прапрадед, все тоже прошел, что ему необходимо, вот было из этой жизни маленький кусочек взять, он спокойно выходит. Вход в, так, вот, в тело, в этом случае инкарнация, производится либо во сне, либо опять же во время какого-то сильного стресса, либо через какую-то болезнь, когда высокая температура поднимается, либо какой-то вирус внедряется, который помогает специально, вот вирус внедряется, через него можно войти, либо какая-то травма случается, ну отрубился там, в боксом занимается, бабах, челюсть получил, нокаут, просыпается уже, ой, что это такое, оказывается там в него вошел прапрадед, да, по договоренности свыше, и начинает другими глазами смотреть. Вот это очень интересно. Кстати, вот фильм «13 этаж» в этом смысле достаточно хорош, потому что там показывается, как вот живет человек в этом, ну, не буду говорить там сути, живет человек в мире, и вдруг раз у него и появляется тот, который в него уходит сверху. Сознание-то осталось того, но оно, это сознание прижато, вот как-то сущность прижата, а этот, который новый вошел, он им управляет. Потом там через 2 часа он опять выходит, раз, и этот опять как-то очухивается, что случилось, на полу почему лежу, как приступ эпилепсии произошел. Вот такая интересная ситуация с входом и выходом инкарнации. Вход происходит как-то так непонятно, и выход тоже может происходить, тоже непонятно, но в инкарнации все-таки, не как в 13 этаже показано, там все поинтереснее происходит. Да, потому что в этом фильме в основном паразитическое использование другого аватара, так, да, так сказала. Да, а у нас все-таки по родству, хотя по их образу лепился их аватар, они тоже становились якобы как боги, но, конечно же, в нашем случае родовое намного все более интересно. Хорошо. А в процессе вхождения и подселения мы разобрались, думаю, это понятно. А почему наличие сущности или подселения у одного из членов семьи предполагает проблемы у всей семьи? Ну, я этого касался уже. Чуть-чуть. Если появляется некий наездник, паразит в каком-либо из тел, то в этом случае тогда он начинает терроризировать всех. Его задача на первом этапе – вампирить. Вампирить, чтобы расшатывать психику присутствующих рядом с ним родичей, ну или тех, которые живут под одной крышей. И в этом случае тогда, когда он начинает паразитировать, то он паразитирует на одном, он расшатывает, как бы начинает доить всех по энергиям. И все начинают чувствовать себя очень некомфортно. Для чего это делается? Для того, чтобы когда кто-то вампирит и бьет очень сильно, через него вот это самое щупальце того самого осьминожки спрута, на которой сидит сущность, либо которая рядом находится с этим, которая служит как собака, вот через него зацепиться за другого и взять управление мозгом в свои руки через какие-то там нервные центры, окончания и так далее. И поэтому, как правило, большинство людей, живущих в одной семье, они заражаются вот этой сущностью, либо туда подтягиваются родственные сущности, образуется целая семья паразитов, которые вот просто-напросто используют всю эту семью, и вся семья становится умалишенными, какими-то помешанными людьми, в какой-то идее вдруг все дружно начинают увлекаться, которая абсолютно неконструктивная для человека, она абсолютно не нужна, но вот все бегают в этой идее, там ругаются со всеми, всем доказывают свою правоту, дерутся, скандалят, ну, либо ведут себя как просто свиньи, могут без идеи, просто как свиньи. Гадят квартиры, их там в упадок приходят, в доме себя ведут плохо, хозяйство в упадок приходит. И чтобы поддерживать это состояние, очень часто дополняется еще каким-то наркотиком, например, там, алкоголь, либо курение, либо еще что-то. Вдруг вот начинают все там чаще-чаще выпивать. Сначала там с пивасика начинают, потом шампунька, потом там водочка-коньячок, как они выражаются, и находят до конца там любым флаконом, лишь бы оттуда спирт разил. Вот, это все наркотики между собой, они взаимосвязаны, и наркотик всегда находится под какими-то сущностями, те, которые низкого уровня, ну, бесами, чертями, те, которые управляют эгрегорами вот этих всех денег, наркотиков, ну, и тут же, кстати, некоторые религии тоже сюда подходят, где это все используется. Хорошо, сейчас мы в этой передаче разобрались с природой сущностей и поселений, и как они заселяются в человека или даже в целую семью. Вот, на этом мы закончим сегодня, а в следующий раз мы поговорим о том, кто может и имеет право убирать эти поселения и сущности, и вообще нужно ли их убирать. Хорошо, раз надо, так поговорим. Благодарю тебя за интересные вопросы, благодарю вас, наши радиослушатели и зрители, за то, что присылаете эти вопросы к нам в студию через сайт Народного славянского радио slavradio.org, а также через наш канал в Ютубе youtube.com/slavradio. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.